За всю историю многочисленных лет моя школа очищения душ имела 3 возможности достичь 6 уровня, но каждый раз она была разрушена. Теперь граница давно утеряна. Единственное, что нам остается, это бессмысленное существование. Ван Линь молчал. Становление страной 6 ранга культивации — это моя мечта, как первого старейшины школы очищения душ, мечта всех прошлых людей до меня. Просто невероятное количество лет назад, когда планета Сузаку даже не существовала, на ней не было ни одного культиватора. Страны Сузаку не было, было только 4 святых основателя страны 5 ранга культивации, их домом были 6 сект, которые трудились, как одна большая. Они, преодолевая сильнейшие трудности, внезапно успешно стали страной 6 ранга культивации. Только тогда 4 святых основателя получили в дар планету Сузаку от Альянса истинной культивации ПП. Наверное, что-то типа межгалактического союза. Особо внимательные читатели смогут найти несколько упоминаний в ранних главах. В прошлом в моей школе очищения душ было 3 культиватора стадии поиска вознесения, остальные 5 сект тоже имели нескольких культиваторов. Тогда мощь страны Сузаку была за пределами наших возможностей. Какая жалость, что после прибытия на планету Сузаку странных культиваторов, они обнаружили, что на нашей пустой земле сила их расы, использующая какие-то руны, многократно возрастала. После длинной череды убийств, бесчисленных лет битв и войн, моя школа очищения душ, наконец, успешно создала великий флаг миллиарда душ. Но несмотря на победу, планета Сузаку была сильно повреждена. Сила страны Сузаку упала до невообразимого уровня, из культиваторов стадии поиска вознесения многие пали. Именно поэтому, после того как 6 сект сформировали страну 5 ранга культивации, страну Сузаку, первый Сузаку учредил гору Сузаку, как центральный орган управления планетой Сузаку. После этого у всех стран 5 ранга культивации появился кошмар. По поручениям Сузаку, страна Сузаку препятствовала другим школам и странам в повышении до 6 уровня. Все только из-за того, что она сама еще не восстановилась от последствий той войны. Сейчас страна Сузаку имеет только 4 культиваторов на стадии поиска вознесения, вот насколько она сейчас слаба. Она боится возможности изменения стран культивации 5 ранга от гостя до хозяина, она боится потерять свою планету Сузаку. Ван Линь немного помолчал, а затем сказал: «Старший, все, что вы рассказали, как это связано с младшим, я только на стадии формирования души». Дан Тян пристально посмотрел на Ван Линя и медленно, четко, проговаривая каждое слово, сказал: «Связь есть». «Ха», Ван Линь посмотрел на Дан Тяна. «Ты, дитя, был выбран Юнь Цуэ 4-м преемником Сузаку», медленно сказал Дан Тян. «Юнь Цуэ», Ван Линь нахмурился. Дан Тян развернул руку, тут же в ней появились куча вырезанных фигурок. Каждая из них был ногой юноша с пронзительным и свирепым взглядом. «Это он». Ван Линь вздрогнул, его лицо приняло причудливое выражение. Эти фигурки он передал тому неряшливому старику в соломенной шляпе. Еще тогда ему показалось, что культивация старика была подобна Богу. Теперь он, наконец, нашел ответ. «Это Юнь Цуэ, мой младший собрат-культиватор». Дан Тян посмотрел на вырезанную фигурку и вздохнул. «Эту фигурку вырезал ты. Внешность Юнь Цуэ передана довольно реалистично. Я дал тебе 3 подарка из-за него». Выражение лица Ван Линя стало еще причудливее. Частично, Дан Тян посмотрел в небо, а в его глазах горел странный свет. Глава 391. 391. Страна истинной культивации 6 ранга. Даже если бы журавль лично попросил бы меня об этом, я бы вряд ли подчинился. Даже если напрямую помочь тебе изгнать Люмей, это не решит всех проблем, сказал Дун Тянь, глядя на Ван Линя. Странный блеск его глаз становился все сильнее. «Цзэнню, хорошо, Ван Линь тоже сойдет. Друг, мой клан восстановления духов с тех пор, как прибыл в Чжуцуе, породил 36 монахов уровня Инбянь. Все их души сейчас заключены в посохе душ. Я же 37-й, но мой старший брат был 36-м». Выражение лица Ван Линя изменилось. Он поднял голову и взглянул на 2 кровяных кольца, Химал-ринг, расположенных недалеко. «Друг, не смотри туда. Мой брат уже 2 года как умер, и об этом не знает никто в Чжуцуе. Даже сам Чжуцуе ничего не знает», медленно проговорил Дун Тянь. Ван Линь продолжал молчать. «Друг, позволь спросить тебя одну вещь. Хочешь ли ты войти в наш клан и стать нашим преемником? В один прекрасный день мы можем стать государством 6 уровня совершенства». Глаза Дун Тяня заблестели еще сильнее, когда он проговорил эту фразу. «Почему я?» – задал встречный вопрос Ван Линь. «Частично из-за воли Юнь Цуя, но больше из-за моего брата. Цзэн Ню, ты знаешь, домен моего брата не является атакующим заклинанием, но тем не менее он очень ценен. Он просто уникален. Пожалуй, единственный в Чжу Цуе, и на других планетах подобных доменов можно пересчитать по пальцам», – промолвил Дунь Тянь, а затем воскликнул: «Его домен – предвидение. Ему оставалось жить больше сотни лет. Однако 2 года назад он начал посвящать все свое время поиску нового пути для нашего клана, но в конце концов потерпел поражение». Ван Линь нахмурил брови, ожидая, что его собеседник скажет дальше. Наконец Дунь Тянь продолжил: «Хоть мой брат и потерпел поражение, но в тот момент, когда он умер, именно ты пришел в наши земли». Ван Линь замер, пораженный услышанным. «Конечно, это может быть простым совпадением, и я выдаю желаемое за действительное. Но мне осталось совсем недолго жить. Надо рискнуть. Надо надеяться, что мой брат не ошибся и что он привел тебя сюда», — горько сказал Дунь Тянь. Однако он сам сомневался в то, что говорил. Скорее всего, он просто пытается обмануть сам себя. «Сейчас у нас нет преемника. У меня есть флаг душ, и я не боюсь, что придет Чжу Цуя. Но если я сражусь с ним и проиграю, он отберет у меня флаг, и тогда моему клану придет конец». Ван Линь помолчал, размышляя. Наконец он сказал: «Если я соглашусь, ты отдашь мне флаг?» Дунь Тянь кивнул. «Когда я умру, он твой. Государство 6-го уровня совершенства», — горько сказал Ван Линь, — «для меня будет это слишком сложно». Дунь Тянь, вздохнув, сказал: «Мне осталось жить 10 лет. В это время ты будешь в безопасности, я буду защищать тебя. Но когда я умру, надейся только на себя. Запомни то, что я сказал. Помни, что наш клан не враг тебе. Мы ведь готовы отдать тебе флаг». Ван Линь, помолчав, ответил: «Я сделаю все, что в моих силах. Наш клан не может сделать тебе больших даров, но возьму эту нефритовую табличку. С помощью нее ты научишься запечатывать души. С помощью этого заклинания ты сможешь контролировать до 1 000 000 000 душ. Теперь ты, пожалуй, самый важный наш последователь», — сказал Дунь Тянь. Ван Линь схватил табличку и убрал ее в сумку. «Сейчас мне нужно уйти в затвор. Нужно подготовиться к тому, что через 10 лет мне придется войти во флаг. Тебе я советую не уходить от земель нашего клана дальше, чем 10000 ли. Иначе, боюсь, могу не успеть, если ты попадешь в беду», — сказал Дунь Тянь. Ван Линь растянул губы в улыбке. «Не стоит беспокоиться. Если бы я не смог защитить себя сам, то не дожил бы до этого момента. Сейчас же у меня есть некоторые дела, которые нужно решить. Когда ты выйдешь из затвора, я вернусь». Дунь Тянь посмотрел на Ван Линь и ненадолго задумался. Кивнув головой, он сказал: «У тебя есть характер. Все, больше ничего не говорю. Ступай». Сказав это, Дунь Тянь превратился в радугу и исчез. Ван Линь почтительно поклонился и растворился в воздухе, телепортировавшись за пределы земель клана восстановления духа. Был уже вечер. Ван Линь метеором несся по воздуху, размышляя. Он верил далеко не всему, что сказал ему Дунь Тянь. В конце концов, Ван Линь не новичок на пути культивации. Но все же Дунь Тянь гораздо старше и опытнее. «Ладно, поживем увидим. Посмотрим, если потом Дунь Тянь добровольно передаст ему флаг душ, то станет понятнее». «Ли Юань Фэн», — внезапно подумал Ван Линь, и злость овладела им. Он увеличил скорость. Именно этот человек некогда почти убил Ван Линя, значительно снизил степень его культивации. Теперь нужно первым делом рассчитаться с ним. «Ли Юань Фэн, пожалуй, один из слабейших монахов с уровнем Инбянь. Мой же Бинь Цзюнь, истинная душа, достиг уже 3-го уровня силы древнего духа. Теперь я могу сразиться с ним 1 на 1, думал Ван Линь. Месяц спустя в горной долине Чжоужу веселилась, сидя на спине тигра. Рядом лежала громовая жаба. Внезапно она распахнула свои глаза и начала пристально вглядываться вдаль. Она увидела молодого человека, который, слегка улыбаясь, зашел, не встречая никакого сопротивления, в горную долину. Чжоужу начала с силой тереть свои глаза. Затем она громко закричала и, спрыгнув со спины тигра, побежала к Ван Линю, крича: «Дядя! Дядя!» Ван Линь громко засмеялся и обнял ее. Затем он посмотрел на Тяньяня. Тот поднялся и почтительно поздоровался: «Рад твоему визиту, благодетель. Тянь, ты скоро уже достигнешь Хуашинь. Отправляйся в столицу Чу и там продолжи свое совершенствование. Через 3 года ты определенно достигнешь новой ступени», — сказал Ван Линь. Лицо Тяньяня не выразило никаких эмоций, однако руки у него затряслись, И он воскликнул: «Правда». Затем он в последний раз посмотрел на Чжоу-Жу и растворился в воздухе. «Дядя, а где тигр? Ты перед уходом же обещал мне тигра». Обнимая Ван Линя, спросила Чжоу-Жу. Сяобай сразу же навострил уже в радостном волнении. Ведь если появится новый тигр, наверняка его отпустит. Наконец-то он вернется обратно в горы, где водится множество тигриц. «Тигр». Ван Линь почесал нос в задумчивости. Он о нем совершенно забыл. Чжоу-Жу продолжила на него наседать. «Дядя, ты обещал, что не забудешь, когда уходил». Тигр же, поняв, что Ван Линь забыл, мгновенно загрустил. Чувство приятного волнения сразу же исчезло, оставив после себя горечь разрушенной надежды. Он вздохнул, сетуя на свою судьбу. Ван Линь горько улыбнулся и произнес, погладив Чжоу-Жу по голове: «Хорошо, давай сделаем так, я возьму тебя с собой в одно место. Там ты сама сможешь поймать себе тигра». Чжоу-Жу радостно воскликнула: «Дядя, куда мы пойдем? Мы пойдем веселиться». «Дядя пойдет ловить плохого человека», — сверкнул глазами Ван Линь. В груди тигра вновь появилась надежда. «Если эти два черта, большой и маленький, уйдут, то он сразу же освободится». Тигр прямо затрясся от радости. «Жу, малышка, иди пока в пагоду. Место, куда мы идем, очень далекое. Я сделаю так, чтобы ты была в безопасности. Слушайся меня во всем», — сказал Ван Линь. Чжоу-Жу мило кивнула и побежала в пагоду. «Сяобай, ты пойдешь вместе со мной», — сказала Чжоу-Жу. Надежда тигра снова не оправдалась. Он посмотрел на далекий лес, где были тигрицы, ждущие его, и зашел в пагоду вместе с Чжоу-Жу. Ван Линь сделал пас с правой рукой, и пагода тут же уменьшилась в размерах и опустилась к нему в ладонь. Сделав все это, Ван Линь глубоко вздохнул и топнул ногой. В этот же момент сидящий глубоко под землей Бин Цзюнь, истинная душа, открыл глаза и начал выбираться на поверхность. Между его бровями без остановки вертелись три пурпурные искорки, испуская демонический свет. Ван Линь и Бин Цзюнь встали друг напротив друга и встретились взглядами. Затем они слились, образовав одного человека. Это был подлинный Ван Линь. Снаружи был Бин Цзюнь, внутри – аватар. В этот момент изменился цвет неба. Раздались оглушительные раскаты грома. Капли дождя, крупные как бобы, устремились с небес на землю. Ван Линь стоял под дождем, похожий на демона, и смотрел в направлении Снежного государства. Ли Юаньфэн из Снежного государства, старейшина из клана демонов-великанов, а также Сунь Тай. «Я Ван Линь, и в этот раз мой уровень культивации уже восстановился. Теперь я вас найду и поквитаюсь за все, что вы сделали. Первый на очереди, Ли Юаньфэн. Да, ты достиг Инбяни и довольно силен, но теперь у меня есть и аватар, и Бин Цзюнь. Посмотрим, чья возьмет». Глава 392. Одним словом, мощь. Глаза Ван Линя холодно блеснули, он тронул правой рукой пространство между своих бровей, оттуда медленно полилась сфера, отражающая небо. Его глаза блеснули, он легонько хлопнул по своему мешку, оттуда тотчас же вылетел искрящийся кристалл размером с кулак, опустился к нему в руку. Этот предмет достался ему когда-то в войне с красным мотыльком. На горе Сузаку Ван Линь добыл половину души дерева, этого достаточно. По словам Сы Тунаня, после завершения пяти стихий, жемчужина, отражающая небо, признает хозяина, разовьет свою мощь. Поскорее бы наступил этот день. Ван Линь нажал кристаллом души дерева на жемчужину. Вмиг столкновения кристалл духа дерева начал стремительно таять и всасываться внутрь жемчужины. Спустя мгновение лиственные узоры на поверхности жемчужины необыкновенно изменились. Остался только дух металла. Глаза Ван Линя мерцали. Смотря в направлении государства Сюэ-Юи, он пробормотал: «Пока что отложим на время добычу духа металла Ли Юаньфэн. Я, Ван Линь, прибыл». Он поднял вверх жемчужину, опустил на макушку громовой жабы, сказал со смехом: «Старый друг, в путь». Жаба издала приветственные возгласы, топнула лапами, по поверхности земли тотчас же побежали трещины, и зверь взмыл в воздух. Ван Линь улыбнулся, хлопнул по мешку, оттуда выскочил комар, весело запищал, норовя вонзить свое жало в жабу. Жаба тряхнула веками, вытянула голову, подразнила комара. Ван Линь сел на спину жабе. Видя, как звери играют и дразнятся, он невольно заулыбался. Он запрокинул голову, посмотрел в сторону государства Сюэ-Юи, продолжая улыбаться. Но по сердцу пробежал холодок. Государство Сюэ-Юи. В прежние времена дикие земли Лиги Четырех Фракций. Раньше эти земли были сплошь белыми, Отсюда и пошло название «Снежная земля». Яркий свет отражался от белоснежной земли и резал глаза. Если смотреть долго, то начинали течь слезы или даже можно было ослепнуть. У простых людей, живущих в Сюэлюй, было свое средство для защиты глаз от яркого солнца. Вслед за тем, как Сюэлюй достиг пятого уровня совершенства, государство постепенно разбогатело и расцвело. В государстве Сюэлюй есть храм предков. Это самая святая земля страны. В этом храме постоянно затворяется единственный культиватор уровня Инбянь в государстве Лиюаньфэн. С последнего ранения травмы Лиюаньфэна медленно заживали, ведь он насильно поднялся до уровня Инбянь. Тело его было недостаточно стабильным и мощным, и то, что он всего лишь получил травмы, а не пал, было большой удачей. В ледяном храме на теле Лиюаньфэна лежало несколько глыб льда, излучало волшебный воздух, но этого было недостаточно. За эти 2 года он много раз посылал людей на гору Сузаку для связи с красным мотыльком. Он хотел получить от нее волшебные яшмы, чтобы залечить свои раны, но каждый раз получал отказ. Он сильно негодовал, ведь в конце концов он получил эти раны, пытаясь убить Цинмю. И это все было ради красного мотылька. За 2 года раны его почти зажили, по его предложениям нужен был еще годик, после чего он полностью выздоровеет. Однажды на границе Сюэлюй возник силуэт молодого человека в белых одеждах. Он пристально смотрел в сторону Сюэлюй. В глазах его читались глубокие размышления. Место, где находилась столица Сюэлюй, некогда было столицей Лиги 4 фракций. Тут был один квартал, в котором и возник сегодня Ван Линь. Он осмотрелся по сторонам, оглядел такие знакомые места. В памяти пронеслось 3 поколения предков Даню. Во взгляде его отразилась скорбь. В храме предков медитировал в это время Лиюаньфэнь. Внезапно он открыл глаза, они сияли, он посмотрел на врата. Лиюаньфэнь. Донеслось снаружи залы. В тот же миг просвистел порывистый северный ветер, рассеял миллионы снежинок. Вдруг среди множества снежинок возник иллюзорный силуэт, который постепенно удалялся, и чем дальше уходил, тем тверже и отчетливее становился. Спустя какое-то время силуэт Ван Линя стал отчетливо виден. Лицо его было замерзшим словно лед. Он смотрел на трясущегося от страха Лиюаньфэна. Глаза Лиюаньфэна впились в Ван Линя. Он мрачно проговорил: «Цинмю». На вид выражение лица его не изменилось, но внутри он дрожал от страха. Он никак не ожидал, что всего спустя 2 года после нанесенных увечий, Цинмю не только полностью излечится, но и придет к нему. Его культивирование достигло последней ступени формирования духа, Хуашинь. 2 года промчались как по щелчку пальцев, а этот шаг противника как мог не испугать. В этот момент в зале откуда ни возьмись возникло несколько призраков. Встало между Ван Линем и Лиюаньфэном. Все 3 были пожилыми людьми, 2 мужчин и 1 женщина. «Смело так ворваться в храм», — громко сказал один из мужчин. «Цинмю», — воскликнул второй, глядя на Ван Линя. Лицо его было застывшим, он шагнул вперед. Бух! Раздался грохот, и место, куда только что наступил Ван Линь, все поползло маленькими трещинками. Они расползались очень быстро, все дальше и дальше. «Развались», — бросил Ван Линь, и в тот же миг половина зала обрушилась, обратилась в пепел. 3, отступая назад, оцепенело смотря на Ван Линя, кричали: «Неужели ты достиг Юаньин?» Ван Линь не взглянул на них, он сосредоточенно смотрел на Лиюаньфэна, стремительно шагал вперед. 3 закричали, вмиг очутились перед Ван Линем, пытаясь остановить его. Ван Линь только блеснул холодным взглядом, продолжил шагать вперед. Затем он махнул правым кулаком, ударил точно по посредине груди одного из стариков. Бац! Грудина старика прогнулась под ударом, он выплюнул алую кровь, перестал дышать. Даже его изначальный дух от такого удара не успел покинуть тело, а раскололся на части. Остальные 2 в ужасе начали отступать. Ван Линь взглянул на них, сделал еще 1 шаг вперед навстречу Лиюаньфэну. Лицо того было мрачным, он взмахнул руками, читая заклинание. В следующий миг в воздухе возникло 8 льдин, окружило его, образовав защиту. Ван Линь слегка охнул, ударил кулаком по льдине. Хлоп! Оглушительный звук наполнил половину государства Сюэлюй. Льдины вокруг Лиюаньфэна покрылись трещинами, раскололись на множество осколков, рассеялись в воздухе. Он силой удара остальная половина храма превратилась в руины. Силуэт Лиюаньфэна вдруг взмыл в воздух, прокричал: «Цинмю, сегодня тебе суждено умереть». Ван Линь взглянул на противника, спокойно ответил: «Сегодня я заберу твой дух». Лиюаньфэн взмахнул обеими руками, и на его теле проявились чайные шрамы. Он истошно завопил, толкнул воздух от себя, и эти шрамы бросились на Ван Линя. Ван Линь сверкнул воинствующим взглядом, сжал правый кулак, махнул им, ударил по чайному шраму, и он рассыпался в воздухе. Тело Ли Юань Фэна будто бы потрясла могущественная сила, он вдруг отступил на несколько десятков чжанов, лицо его помрачнело, он был в ужасе. Ван Линь сделал три шага назад, каждый его шаг вызывал все новые трещины на земле. Борьба между ними двумя привлекла внимание всех культиваторов государства Сюэлюи. С разных сторон на место боя бежало 17 культиваторов уровня формирования духа. Для них Ли Юань Фэн был главой, старейшиной Сюэлюи. Благодаря нему, Сюэлюи достиг 5-го уровня совершенства. Умри он, и не будет в государстве больше культиватора уровня Инбянь, и зачахнет Сюэлюи. Спустя пару мгновений все культиваторы уровня Хуашинь прибыли. Без лишних слов они начали доставать свои талисманы, готовые атаковать. Ван Линь смотрел на них спокойным взглядом, лишь выплюнул слово «бурли». Сначала послышался слабый звук, но потом он становился все громче, и вот был уже оглушительно громким, как раскаты молнии. Звук этот сотрясал небо и колыхал землю. Это была ярость древних духов. Облака на небе рассеялись, и небосвод пошел трещинами, как будто вот-вот развалится. Вдруг небесное пространство будто бы разорвали громадными руками пополам, как лист бумаги, и в небе с грохотом разверзлась пропасть. Те готовые к атаке культиваторы уровня формирования духа под напором такой мощи один за одним заплевались кровью, начали отступать. Лица их были бледны и полны ужаса, они больше не доставали свои талисманы, не размахивали ими. Одним словом, мощь. Ван Линь глубоко вздохнул. Тело его соединилось с изначальным телом, и произошла некая мутация, какой не бывало с самых древних времен. Сейчас он как бы обладал культивированием последней ступени стадии формирования духа, владеющей доменом жизни и смерти. Лицо Ли Юань Фэна исказилось. Он не мигая смотрел на Ван Линя. Первый раз он смотрел на него как на настоящего соперника, ведь сила его не уступала силе Инбянь. Глава 393. Глава 393. Настоящий Ван Линь слабейший культиватор стадии Инбянь. Ли Юань Фэн глубоко вздохнул, медленно проговорил. Ценю, наша с тобой война не должна вредить другим людям. Сюэюйские культиваторы стадии формирования духа постепенно отступали. Весь их задор сменился страхом. Такой яркий контраст вызывал трепет перед Ван Линем. Мощь его была равно силе культиватора стадии Инбянь. Ван Линь дернулся, поднялся в воздух, двинулся в атаку на Ли Юань Фэна. Он еще не успел ударить кулаком, а в воздухе уже просвистела оглушительная мощь. Ли Юань Фэн, сегодня ты положишь конец тому, что начал 2 года тому назад, — ледяным голосом крикнул Ван Линь. Через миг он уже был прямо перед Ли Юань Фэном, атаковал его кулаками. Глаза Ли Юань Фэн смотрели мрачно, он, отступая назад, хлопнул по своему мешку. Оттуда выскочил барабан из черной кожи размером с ладонь. Один удар, и барабан зазвучал протяжным бум-бум-бум. Этот звук был необыкновенным, не похожий на барабанную дробь, а походивший на стук сердца. Ван Линь ощутил, что его сердцебиение связано с этим барабанным боем. Лицо его не изменилось, но глаза блестели холодом. Он вздохнул, замахнулся правым кулаком. Звук барабана в руках Ли Юань Фэна все усиливался и ускорялся. Связь барабанной дроби и сердцебиения Ван Линя распалась. Он тотчас же ударил мощным кулаком по барабану. Бух! Ли Юань Фэн снова отступил назад. Барабан был разорван на части, обратился в пыль и расселись по ветру. Лицо Ван Линя было суровым. Он продолжал наступать. «Ли Юань Фэн, не мощь ли это стадия Инбянь?» — равнодушно спросил Ван Линь. Ли Юань Фэн, уставившись на Ван Линя, отступал назад. Он взмахнул руками, нажал на середину своей груди. Вдруг из его рта посыпались искры. Эти искры тотчас же превратились в ледяного великана высотой в 10 чжан. Ли Юань Фэн дернулся и исчез внутри этого гиганта. Великан истошно завопил, звук унесся в небесную высь, раздался по всей округе. Взгляд Ван Линя замер. Этот великан был точь-в-точь как талисман, используемый когда-то красным мотыльком, но только рост был поменьше. Великан шумно двинулся на Ван Линя. Ван Линь изумленно глядел на него. Затем он улыбнулся и ринулся в атаку. Все вокруг оглушили звуки нескончаемых ударов. Земля трескалась от их борьбы, расщелины в пространстве становились все шире, вот-вот развалится. Ван Линь не чувствовал боли от мощнейших ударов, лишь некоторый зуд, а по телу великана Ли Юань Фэна от каждого последующего удара расходились трещины. Удар, еще один. Он яростно заревел, начал пятиться назад. Бум! Удар Ван Линя пришелся точно по груди великану. Раздался трескающийся звук. Великан начал рассыпаться маленькими льдинками. И в конце концов, обрушился окончательно. Ли Юань Фэн выплюнул алую кровь, вылетел из разрушенного великана. Его красные глаза смотрели на Ван Линя. Ли Юань Фэн проорал: «Цинню, если бы я не был ранен, ты ни за что не превзошел бы меня. И не стыдно тебе? Довольно. Мое культивирование и так уже упало, пора бы прикончить тебя». Кроме доменов у культиваторов уровня Инбянь была еще божественная сила. Ли Юань Фэн мрачно сверкал глазами, взмахивая обеими руками в заклинании. Вдруг из его тела вырвалась невероятная сила, все его тело окружили миллионы чайных листиков. Листики блестели как жемчуг, рассеивали вокруг манящий аромат. Материализация домена. Ван Линь сверкнул глазами. Ранее, когда он получил чайные рубцы от Ли Юань Фэна, в голове его всплыла одна мысль. Культиваторы стадии Инбянь должно быть могут сделать так, чтобы их домены перестали быть иллюзорными, а материализовались. Эта догадка подтвердилась в данный момент. В действительности главной целью, по которой Ван Линь разыскивал Ли Юань Фэна, было отмщение. Но была и еще одна причина. Ван Линь предпринял некоторые приготовления для стадии Инбянь. Так, борьба с культиватором этой стадии могла помочь ему лучше понять его способности. Была и еще одна причина. Это был ключевой пункт прибытия Ван Линя в Сюэюй. Это было связано с безруким миражом, назвавшим себя Сытунанем. Смотря на чайные листья вокруг Ли Юань Фэна, Ван Линь глубоко вздохнул. Изначальный дух рассеялся внутри него. Чайные листья уже застлали все небо. Казалось, что пара невидимых рук разрывает небосвод. Из образовавшихся щелей сочился серый туман. Туман становился все гуще. Вдруг пол неба свернулось свитком. И откуда ни возьмись возникло колесо перерождений. Аватар и истинное тело воссоединились. Истинное тело материализовалось. Между его бровей возникло три искорки. Они начали бешено вращаться. Вслед за этим за ним вырос огромный силуэт. Макушка его подпирала небо. Он протянул руки, схватил свиток с колесом перерождений, развернул его. Эта удивительная сцена ошарашила Ли Юань Фэна. Он остолбенело смотрел в небо и не мог вымолвить ни слова. Хотя он уже давно знал, что Цинню обладает доменом жизни и смерти, но сейчас он воочию видел силуэт огромного человека. Сердце Ли Юань Фэна бешено билось. Это что за домен? Ван Линь вдохнул воздух. Он не ожидал, что мираж древних духов, соединившись с доменом аватара, выльется вот в это. Он махнул правой рукой, указывая на Ли Юань Фэна. Огромный мираж в небе держал в руках свиток, он тряхнул им, и оттуда тотчас же вылетел серый воздух, образовал силуэт, проходящий на посланника небесного Дао. У силуэта были нечеткие очертания, все тело было серым. Как только он возник, он тотчас же спустился вниз на землю, ринулся на Ли Юань Фэна. На того нахлынуло чувство опасности, похожее на то, что он испытывал, будучи атакованным волшебным громом Сунь Тая. Не колеблясь, он закричал: «Чайная граница!» В тот же миг чайные рубцы на его теле увеличились в размере, а вокруг закружились чайные цветки, разнося приятный аромат. Силуэт из серого дыма все наступал. В следующий миг он вступил в схватку с чайными рубцами. Затем силуэт безмолвно расселись, но и рубцы были разгромлены. В мгновение ока все чайные рубцы, защищавшие Ли Юань Фэна, испарились. Как будто их и не было, от домена тоже не осталось и следа. В то же время Ван Линь чувствовал, что его истинное тело слабеет, как будто кто-то вытянул из него всю силу. Сверток с сансарой в небе тоже исчез. Огромный мираж также постепенно рассеивался. Лицо Ли Юань Фэна было бледным. Он выплюнул сгусток крови. «Ты не на последней стадии формирования духа. Твой домен наверняка уровня Инбянь», — говорил Ли Юань Фэн, уставившись на Ван Линя, бешено сверкая глазами на бледном лице. Божественная сила. Ли Юань Фэн больше не замечал своих ран, мобилизовал божественную силу. В руках его возникли кристаллы, по телу бешено заструилась сила. После всасывания волшебной энергии из кристаллов, можно было использовать ее. Это была норма для культиваторов стадии Инбянь. В этот момент бешеная сила вырвалась наружу из тела Ли Юань Фэна. Ван Линь глазом не повел, хлопнул правой рукой по мешку, в руке появилась траурная хоругвь. И оттуда со свистом полилось огромное количество духов и душ. Образовали перед ним густой черный туман. Также в руке Ван Линя появился флаг ограничений. Он махнул им, и запретный воздух с ревом вылетел наружу. С четырех сторон Ван Линя застилал черный туман, похожий на ураган. Ли Юань Фэн смотрел на Ван Линя, ехидно улыбался, Потом вдруг взмахнул обеими руками, и множество ледяных шаров размером с кулак образовалось вокруг него. Это было одно из простейших умений, почти все сюэюйские культиваторы им владели. Но внутри этих шаров заключалась мощь, способная разрушить небесное пространство. «Цинью, умри!» – прокричал Ли Юаньфэн, простилая руки вперед. В следующий миг ледяные шары задрожали, полетели на Ван Линя. Когда души и запретный воздух столкнулись с этими ледяными шарами, первые тотчас же испарились, превратились в легкий дым. Ван Линь сверкнул глазами. Он чувствовал, какая мощь заключена в этих шарах, но вот только их было слишком мало. Из черного тумана с ревом вырвался электрический разряд. Столкнулся с ледяным шаром Бабах. Звук потряс небесное пространство. Звук отразился во всех концах Сюэлю и даже в соседних государствах. Вся земля раскололась на куски. Толстый снег снега тоже обвалился. Ван Линь поспешно отупил. Его правый кулак дрожал. «Если ты достиг Инбянь, то можешь управлять божественной силой». В Харукф влилась сила, и мощь духов внутри нее усилилась. В запретном воздухе из флага ограничений тоже была заключена божественная сила. Эти два талисмана были самыми сильными в мешке Ван Линя. Даже волшебный меч не мог сравниться с ними. Глаза Ван Линя горели яркими огоньками. «Цинью, дай мне умереть», — умолял Ли Юаньфэн, смотря на противника красными глазами. Вены его пульсировали. Лицо исказилось в зверской гримасе. Тело Ли Юаньфэна дрожало. Это был знак божественной силы. В конце концов он не сам достиг Инбянь, внутри недоставало божественной силы. Глава 394. 394. Самый талантливый человек на планете Чжуцуэ. Когда Ван Линь начал отступать, оставшиеся ледяные шары с бешеным свистом бросились к нему и один за другим без остановки начали его атаковать. Бам, бам. Ван Линь быстро замахал обеими руками, защищаясь от подлетевших ледяных шаров, но их было слишком много. Свист от шаров стал нарастать, от него начала трястись земля. По поверхности всего снежного государства пошли трещины. Ли Юаньфэн хищно осклабился и крикнул: «Цзэнью, сдохни!» Один из шаров угодил в Ван Линя, и тот метеором устремился к земле. Упав, он оставил большую вмятину в поверхности. Из дыры пошел синий дым, но очень скоро сильный ветер развеял его. Ли Юаньфэн продолжал наблюдать. Выражение лица его помрачнело еще больше. Магические умения уровня Инбянь всегда впечатляют. Проблема в том, что в твоих ледяных шарах очень мало силы бессмертных. Из вмятины донесся холодный голос, а затем из нее вылетел и сам Ван Линь. Одежда его была в некоторых местах разорвана, но взгляд его был сосредоточен и невозмутим. Лицо Ли Юаньфэна перекосилось в гримасе. Скрежетнув зубами, он достал сумку и вынул из нее двое медных часов. Затем он прокусил свой язык и капнул на часы несколько каплей крови. Ван Линь сразу понял, что это такое. Раньше эти часы принадлежали Си Тунаню. Глаза Ван Линя засверкали. «Печать!» – громко закричал Ли Юаньфэн, делая жест руками. Часы сразу же увеличились в размерах, а магические символы на их корпусах заискрились, впитав в себя кровь Ли Юаньфэна. Затем часы начали трескаться и осыпаться. Через мгновение появились две засохшие отрубленные руки. Вокруг рук клубился черный туман. Он был очень холодный и непроницаемый для взгляда. Туман распространялся во все стороны. Ли Юаньфэн оскалился по-звериному. Часы были его самым последним средством. Он заполучил их много лет назад и сейчас свободно мог ими управлять. «Раскройтесь!» – закричал Ли Юаньфэн, показывая на Ван Линя. И черный дым, окутывавший руки, забурлил. Затем он начал концентрироваться и сгущаться, пока не превратился в два черных человеческих силуэта. Внешность этих людей нельзя было разобрать. Появившись, он бросились на Ван Линя. Тот зарычал. Раньше, когда он был в средней стадии Хуашини без Биньцзюня, он бы не рискнул сразиться с подобными противниками. Но сейчас он ничего не боялся. Ван Линь бросился вперед, взмахнув обеими руками. Бам, бам. Звуковая волна накрыла черные силуэты и в мгновение сдула их и весь черный туман, обнажив отрубленные руки. Ван Линь сверкнул взглядом и снова взмахнул руками, выстреливая двумя потоками энергии. Энергия накрыла отрубленные руки, и Ван Линь закричал. Печать. Лучи энергии превратились в цепи и сковали собой руки. Отрубленные конечности пытались бороться из последних сил. Ван Линь тем временем выхватил из сумки флаг ограничения и флаг души атаковал ими руки. Печать. Снова закричал он. Из обеих флагов повалил густой туман черного и фиолетового цвета. Туман объял отрубленные руки. Затем Ван Линь хлопнул по сумке, и из нее вылетели два колокольчика. Взлетев высоко вверх, Они резко увеличились в размерах и устремились вниз, накрывая руки. Все это произошло буквально в несколько мгновений. Лицо Ли Юаньфэна было цвета мела. Ничего не сказав, он развернулся и бросился бежать. Ван Линь никак не мог позволить ему уйти и бросился следом, развив огромную скорость и быстро догнав его. Глаза Ван Линя холодно блеснули, и он вытянул правую руку для удара. Бам! Тело Ли Юаньфэна отбросило далеко в сторону. Он летел в воздухе, обливаясь кровью. Пока он еще не упал, Ван Линь подлетел к нему и силой шарахнул его кулаком. Ли Юаньфэн рухнул вниз словно метеор. Ли Юаньфэна вырвало кровью. Глаз его были уже затуманены, но в них по-прежнему читались злоба и ненависть. «Пусть я и умру, но ты будешь козлом отпущения», — громко закричал Ли Юаньфэн. Глаза его налились кровью. Тело его затряслось и начало распространять вокруг убийственную энергию. «Ли Юаньфэн, когда ты решишь взорваться, чтобы забрать меня с собой, я просто открою трещину в пространстве и уйду. А вот твое снежное государство погибнет вместе с тобой. И именно оно, а не я, будет козлом отпущения», — спокойно сказал Ван Линь. Сказав это, он взмахнул правой рукой, и в воздухе появилась трещина. Из нее шел холодный воздух, но он не причинял Ван Линю никакой неприятности. В глазах Ли Юаньфэна появилось отчаяние. Он всегда думал только о себе, но в то же время снежное государство было его родиной, и он чувствовал к нему огромную привязанность. Затем он рассмеялся и передумал взрываться, признав правоту Цзэнню. Враг вряд ли получит какой-либо ущерб, но снежное государство может прекратить свое существование. Он сконцентрировал взгляд на Ван Линя и произнес: «Цзэнню, я проиграл, но мое государство здесь ни при чем». Взгляд Ван Линя стал еще холоднее. Взмахнул флагом души, произнес: «Втянуть душу». Ли Юаньфэн сразу же обмяк, превратившись в мешок с костями. «Душа уровня Инбянь», — воскликнул Ван Линь в восторге, убирая флаг в сумку. Таким образом закончил свое существование тиран и забияка Ли Юаньфэн. Затем Ван Линь махнул рукой, подзывая к себе колокольчики с заключенными в них руками, и убрал их в сумку. Все монахи уровня Хуашин чувствовали, что шла битва, и внимательно следили за ней. Когда Ли Юаньфэн проиграл, они пали духом. Ван Линь взлетел в воздух и, окинув взглядом земли снежного государства, произнес: «Начиная с сегодняшнего дня я запрещаю снежному государству иметь монахов выше уровня Хуашинь. Также я запрещаю иметь вам секты. Если ослушаетесь, я вернусь». И это услышали все монахи снежного царства. Затем Ван Линь вытащил из сумки колесо сансары. Из него вылетело больше 10 потоков серой ци. Они впились в каждого снежного монаха уровня Хуашинь. «Печать», — сказал Ван Линь, налагая на них печати, подобные той, что на него некогда наложил Ли Юаньфэн. На лбу каждого из них появилось по 2 шрама, символизирующих сансару. Их уровень культивации упал многократно. Затем Ван Линь выпустил из сумки комариного монстра и верхом на нем исчез вдали. Весть о бою распространилась по всем Чжуцуе. Многие люди поверили в то, что Ван Линь достиг уже Инбянь. Никто больше не осмеливался ставить под сомнение силу Цзэнню. Он держал победу на Ли Юаньфэн, который достиг Инбянь, а также наложил на всех монахов уровня Хуашинь печать, отбросив государство с 5-й степени совершенства на 3-ю. В это время в одном из переулков маленького городка одного государства 3-й степени совершенства сидел старик. Перед ним стояла тарелка и медными монетами. Рядом стоял человек своеобразной наружности. Если бы Ван Линь был там, он бы сразу его узнал. «Этот Цзэнню стал слишком силен. Он сумел убить Ли Юаньфэна», — сказал старик, почесывая подбородок. Затем он посмотрел на человека, стоявшего рядом, и сказал: «Цзэнню помог нам превратить снежное государство в страну 3-й степени совершенства. Теперь ты иди помоги ему, найди еще Люмей, возьму мою шляпу. Она поможет тебе убежать, если встретишься с превосходящим врагом. Иди и узнай, насколько силен этот мальчишка». Тот почтительно кивнул и посмотрел в направлении снежного государства. Когда он ушел, старик встал и положил 11 медных монет из миски себе за пазуху. Затем он растворился в воздухе, глубоко вздохнув. Настоящая головная боль, Цзэнню, принес больше всего проблем, и все проблемы приходится решать мне. Цань Фэн, самый талантливый человек в Чжуцуе, он на порядок талантливее даже красной бабочки, размышлял он. В это время весть о том, что сделал Ван Линь, узнали все. Убийство Ли Юаньфэна, понижение степени совершенства целой страны с 5 на 3, это просто нельзя проигнорировать. В это время на холме Сузаку, на холме Чжуцуе, Цань Фэн разломил нефритовую табличку с посланием и проговорил: «То, что Цзэн Ню убил Ли Юань Фэна, ничего не значит. Он по-прежнему лишь кусок мусора, непонятно как забравшийся так высоко. Если бы он убил того старейшину из клана демонов-великанов, то это было бы уже что-то. Я бы начал считать его своим противником». За его спиной стояла красная бабочка, безучастно взирая на все пустыми глазами. Цань Фэн повернулся к ним и зло сказал: «Тебе бы не хотелось снова сразиться с Цзэн Ню? Наверняка это твое самое большое желание». Глава 395. Флаг 1 миллиарда душ. Бой Ван Линя с красной бабочкой привлек большое внимание в Чжуцуе, и теперь Ван Линю тяжело было укрыться от чужого внимания. Когда печати были сняты, отрубленные руки взлетели в воздух и закрутились вокруг Юаня Насытуня. Ван Линь смотрел, не отрывая глаз, на происходящее. Его некогда пришла в голову догадка, что руки раньше принадлежали Сытунаню. Теперь же она стала еще больше походить на правду. Юаньин Сытунаня в первый раз за несколько веков задрожал. Затем он выпустил луч света, который объял отрубленные руки. Через некоторое время руки вплотную приблизились к телу и растворились в нем. Ван Линь отчетливо ощутил, что Юаньин Сытунаня сейчас с огромной скоростью восстанавливает свои силы. Из полупризрачного состояния он становился все более осязаемым. Вскоре луч света потух. Юаньин уже полностью обрел плоть, однако так и не приходил в сознание. Когда-то Сытунань говорил, что только когда я достигну Инбянь, лишь тогда я смогу пробудить его. Тогда его речь была очень сбивчивой. Сейчас мне кажется, многое зависит от энергии бессмертных, мрачно подумал Ван Линь и посмотрел на Юаньина, а затем перевел взгляд на души своих родителей. Он долгое время стоял с растерянным взглядом и горько произнес: «Отец, мать, мне, вашего ребенку, следовало бы вернуть вас в колесо сансары, но мне так не хочется расставаться с вами». Затем Ван Линь глубоко вздохнул и покинул пространство тени. Те руки действительно принадлежали физическому телу Сытунаня. Есть ли кто-нибудь на этой планете, чье тело было изуродовано сильнее? Подняв голову, Ван Линь устремил взгляд вдаль в направлении земель клана демонов-великанов. «Я уже изучил душу Ли Юань Фэна. Раньше эти руки тоже попадали к нему. Больше никаких зацепок нет», — покачал головой Ван Линь, делая шаг вперед и растворяясь в пространстве. «Меч бессмертных сейчас в руках клана демонов-великанов. Надо вернуть». Сунь Тай уже бился со старейшиной клана. Тот использовал свои дарованные небом способности, но Сунь Тай сумел его тяжело ранить с помощью куклы ребенка. Сейчас не знаю, жив ли он, но даже если этот человек не погиб, он потерял свое физическое тело и ему необходимо найти новое. Период адаптации к новому туловищу может очень сильно разниться. Не знаю, может он уже полностью освоился в нем, подумал Ван Линь, появившись около древнего телепорта. Старейшина из клана демонов-великанов и Ли Юань Фэн отнюдь не равны. Ли Юань Фэн достиг Инбянь через силу и не самостоятельно, а старейшина же достиг его, опираясь лишь на себя. По стилю боя старейшина напоминает древнего духа. Возможно, прародитель клана имел общее с древними духами происхождение. Таким образом, у меня нет никаких гарантий, что я выйду победителем из схватки, нахмурился Ван Линь. Он так и стоял около телепорта, никуда не двигаясь. Данный телепорт был важной узловой точкой, и через него можно было попасть прямо к демонам-великанам. Ван Линь снова задумался. Все это не играет большой роли, в конце концов. Важнее всего то, что даже Сунь Тай в средней степени Инбянь опасался старейшину и был втянут в воронку. Шансов у меня действительно мало, биться или не биться. Крепко задумался Ван Линь, победа отнюдь не гарантирована. Если не биться, то, возможно, я упущу момент, и он полностью восстановится. И кто знает, когда я в следующий раз смогу бросить ему вызов. К тому же он сам жаждет убить меня. Ван Линь прожил уже 500 лет и был довольно смышленым малым, а 500-летний опыт позволял ему видеть проблему насквозь. Но сейчас выбор был действительно нелегкий. Ван Линь сверкнул глазами и вошел в телепорт, вставляя в него камень духа. Перед ним вспыхнули более десятка разноцветных точек. Он правой рукой нажал на нужную, и телепорт пришел в действие. Тело Ван Линя начало медленно исчезать. В стране Рвандан, государство Лу, которое находилось на севере большого материка Чжуцуи, засветился телепорт, и из него вышел Ван Линь. Не останавливаясь, он растворился в воздухе, перемещаясь к землям клана восстановления духа. Горные вершины клана стояли в ночной тиши. Стоящим внизу людям казалось, что они словно нож протыкают облака. Ван Линь пролетел над горной грядой и направился к девяти золотым кольцам. Находящийся там человек, увидев, что приближается Ван Линь, помрачнел лицом, а затем поклонился и произнес: «Меня зовут Уинтянь, мы с вами виделись». Ван Линь ответил на поклон и сказал: «Да, виделись. Скажи, а где я могу увидеться с основателем рода Дуньтянем?» Тот в ответ покачал головой и сказал: «Дуньтянь уже ушел в затвор, и наказал лишь в самом крайнем случае будить его. Также он сказал, если ты явишься, вручить тебе две вещи». С этими словами он кинул Ван Линю сумку. Ван Линь поймал сумку и раскрыл ее. Лицо его выражало недоумение, а Уинтянь горько сказал: «Я в клане уже 700 лет, но первый раз вижу, чтобы глава передавал эти вещи кому-то». В сумке, как и сказала Уинтянь, было две вещи: нефритовая табличка и флаг душ. Ван Линь схватил табличку и начал ее осматривать. Затем он глубоко вздохнул и низко поклонился и произнес, обращаясь к Дуньтяню: «Я очень благодарен». Затем он кивнул Уинтяню и снова растворился в пространстве. Сила клана демонов-великанов очень велика, однако их лидер только-только вошел в Инбянь, потому она и не может раскрыться полностью, подумал Ван Линь и остановился на одной из горных вершин. Там он стал внимательнее вчитываться в табличку. В ней Дуньтянь подробно излагал главные магические заклинания клана восстановления духа. Затем Ван Линь запустил руку в сумку, переданную ему Уинтянем, и вытащил из нее огромный флаг. Флаг светился золотым светом, озаряя все вокруг. Свет был таким ярким, что слепил глаза. Также из флага доносились душераздирающие крики. Вопли были такими страшными, что казалось, сам лунный свет не решался озарить место, где стоял Ван Линь. «Флаг миллиарда душ», – прохрипел Ван Линь, не в силах оторвать глаза от сокровища. Именно он был вторым подарком Дуньтяня. Именно из-за него Уинтянь выглядел таким расстроенным. Но этот флаг не был основным флагом клана восстановления духа. Тот флаг Дуньтянь забрал с собой в затвор. Флаг, подаренный Ван Линю, был лишь репликой настоящего флага миллиарда душ. Воспользоваться им можно было два раза, но потом он просто исчезает. Но даже так ценность его неизмерима. Ван Линь внимательно всмотрелся во флаг и увидел там бескрайнее море душ. Они кричали, и Ван Линь тонул в их голосах. Ван Линь ощутил, как его душа отделяется от тела. Кажется, души флага решили проверить его на прочность. Юаньшинь Ван Линя ощутил мощный напор, и у него появились признаки разрушения. Ван Линь схватил флаг поудобнее, и глаза у него засветились. Он применил заклинание сковывания душ, о котором было написано в нефритовой табличке. Флаг миллиарда душ, пожалуй, был главной ценностью клана и был одной из самых ценных вещей в Чжуцуе. Такие вещи, как флаг, боевая колесница, дождевой меч нужно сначала усмирить, а лишь затем использовать. Например, колесницу ему не удалось усмирить полностью, потому и впряженный в нее зверь не спешил выполнять его приказы. У флага душ требования были немного ниже, и Ван Линь с соединенными аватаром и Бин Цзюнем вполне себе могут его усмирить. Заклятие сковывания душ объяло флаг, и души, запертые в нем, завопили еще сильнее. Среди них было 12 душ цвета червонного золота. Они вылетели из флага и окружили Юаньшинь Ван Линя. От них веяло настоящей душевной силой. Эти 12 душ, окружив Ван Линя, низко ему поклонились. Глава 396. 396. Клан демонов-великанов. Юаньшинь Ван Линя испускал лучи золотого света. Источником свечения были 12 золотых душ. Все они прежде были послушниками клана восстановления духа и все были уровня Инбянь, пока клан не решил принести их в жертву и не заключиться во флаг. После этого посох обрел поистине чудовищную мощь. Также силу посоха усиливало огромное множество душ уровня Хуашинь, а душ уровня Юаньин было просто бесконечное количество. Юаньшинь покачал посохом, и души, сидящие в нем, затихли, а затем разразились бурным потоком энергии. Волна черного света начала преображаться. 12 золотых душ тоже вспыхнули черным светом. Флаг, вися в воздухе, начал приобретать иллюзорные черты, увеличиваясь до 3 чжанов. Ван Линь внимательно следил за трансформацией флага. Теперь контролирующий его управляет целым миллиардом душ. Юаньшинь Ван Линя протянул руку, хватая флаг, и тут же затрясся, вернувшись обратно в тело. Ван Линь, сидящий в пещере в горах клана восстановления духов, открыл глаза. Перед ним была только пустота. «Старейшина, в этот раз тебе не уйти», – проворчал Ван Линь и растворился в воздухе. Когда Ван Линь ушел из кельи, где сидел в затворе Дуньтянь, послышался горький вздох. Ван Линь появился рядом с древним телепортом. Войдя в него, он переместился уже в земли клана демонов-великанов. Земли клана были очень обширными. Раньше они не принадлежали ему. Когда Склан пришел сюда с другой планеты, Чжуцуи даровал ему эти плодородные земли. У клана было 12 огромных храмов и дворцов. Они были колоссальных размеров, 100 чжанов и один в один похожи друг на друга. Когда старейшина теряет тело, он отправляется на перерождение, и никто в клане не знает, куда он направляется. Сейчас старейшина был в затворе. За последние 2 года он 3 раза менял место затвора. В этот день Чиху находился в 3-м храме. В руках у него была нефритовая табличка. Лицо его было очень бледное и с растерянным выражением. Цзэнню убил Ли Юаньфэна. Насколько я его знаю, теперь он явится за нашим старейшиной. Если он его найдет, то я не знаю, что буду делать, думал Чиху. Хоть старейшина и был неправ, но он единственная надежда нашего клана. И все, что он делает ради будущего нашего клана. Но в то же время Цзэнню, мой друг, горько подумал Чиху. Ван Линь, оказавшись на границе земли клана демонов-великанов, не спешил пройти дальше. Он принялся рисовать магический узор. На это у него ушло 3 месяца. Главная функция такого узора была в определении места. Так он не сможет заблудить, а узор поможет ему убежать в случае чего. Завершив приготовление, Ван Линь растворился в пространстве и появился в самом центре владения клана. «Старейшина, выходи!» – громко вскричал Ван Линь. И крик его, сотрясая небо и землю, начал распространяться в пространстве, и в мгновение его услышали все члены клана демонов-великанов. Некоторые из них сидели в медитации, некоторые упражнялись в магическом искусстве. Один за другим они оставляли свое занятие. Напуганные, они подняли головы, в страхе смотря на Ван Линя. Чиху вздохнул и продолжил свой путь, исчезая в глубинах храма. Ван Линь же остался стоять там, где стоял, сохраняя невозмутимость и обычное выражение лица. Через несколько мгновений горизонт засветился ярким светом, будто солнце вставало сразу со всех сторон. Лучи света, приближаясь к Ван Линю на 100 чжанов, останавливались и превращались в людей. Были и мужчины, и женщины, и молодые, и старые. «Кто ты, единоверец?» – прокричал седовласый старик, не осмеливаясь приблизиться. Ван Линь холодно посмотрел на старика и равнодушно бросил: «Цзэнню». Услышав это имя, все сразу замолкли, переваривая услышанное, а затем одновременно заговорили: «Цзэнню, именно тот человек, который сражался с красной бабочкой. После того Ли Юаньфэн был убит, снежное государство скатилось с 5-й степени совершенства на 3-ю. Цзэнню наложил печать на целую страну. Говорят, он уже достиг уровня Инбянь, иначе он бы не справился с Ли Юаньфэном». Даже седовласому старику стало не по себе. Он спросил: «Скажи-ка, Цзэнню, единоверец, а зачем тебе наш старейшина?» «Я убью его», – процедил Ван Линь. Лицо старика перекосилось. Рассердившись, он ткнул в Ван Линя пальцем и сказал: «Я раньше слышал, что ты безумен, а сейчас убедился на личном опыте. Цзэнню, наш старейшина не имеет никакого отношения к снежному царству. Как можно убивать его так просто, из прихоти? Сегодня он не выйдет, а ты умрешь от моей руки». Затем старик хлопнул по сумке, и в руках у него возникла табличка с заклинаниями. Он громко закричал: «Я говорю от имени нашего клана, убейте Цзэнню, любой ценой, убейте его». Затем он кинул табличку, и та растворилась в пространстве, оставив после себя лишь волну, рябью распространявшуюся в пространстве. Очень быстро о происшествии узнали все члены клана до единого. За спиной старика уже стояло несколько сотен человек, и вот все они начали превращаться в великанов высотой в несколько чжанов. Каждый нажимал себе между бровей, и в руках у них появилось по топору. «Убить!» – вскричал старик. Топоры засветились пурпурным светом, и великаны пошли в атаку. «Убить!» – подхватили они клич старика, убыстряя темп. Голоса их сплелись воедино, заставляя землю и небо дрожать. Такое поведение было нетипичным для послушников других кланов. Тут один старик воскликнул: «Убить!» И все сразу побежали выполнять его приказ. Любой другой монах, кроме Ван Линя, пришел бы в ужас, увидев, как на него несутся сотни великанов. Ван Линь же прищурил глаза, в которых плескалась ярость. Сейчас в Ван Лине были соединены Бинь Цзюнь и аватар, в нем забурлила ци смерти, и 2 луча выстрелили у него из глаз. «Скажите мне, где сейчас старейшина, или умрете?» У Ван Линя не было ни симпатии ни к кому, за исключением Чиху. Он постепенно терял терпение. Ван Линь стоял, концентрируясь, невидящим взором смотря вперед на несущихся великанов. Внезапно небо потемнело, и откуда-то сверху хлынул поток энергии. В небесах появился свиток сансары, а следом за ним показался древний дух. «Печать!» — ровным голосом произнес Ван Линь. И в этот момент из развернутого свитка хлынули потоки серой ци. Они со скоростью молнии бросились на великанов. Старик изменился в лице и заскрежетал зубами. Напор врага был слишком силен. Ван Линь наклонил голову на бок и, посмотрев на старика, сказал: «Катись!» Тело старика задрожало. Он закричал, не понимая, что за магию использует нападавший. Ван Линь сжал правую руку в кулаке и махнул. Бам! Кровь пошла у старика ртом, когда он был отброшен на несколько чжанов. То же произошло с другими великанами. «Цзэнню, остановись!» — прозвучал горестный крик. Ван Линь поднял голову. Иний, образовавшийся у него на лице, начал таять. Глава 397. Выбор Чиху. Голос, приказывающий остановиться, принадлежал Чиху. Он со скоростью молнии прибыл к месту события и оцепенело уставился на несколько сотен великанов. У каждого из них появились по два шрама на лбу. Также Чиху почувствовал слабые колебания силы внутри них, будто бы на великанов наложили печати. Сами великаны стояли в ужасе. Они знали, что подобное может случиться, и что Цзэнню способен на такое, но ощутить, как действуют печати на личном опыте, все равно очень неприятно. Лицо Чиху выражало целую гамму чувств. Посмотрев на Ван Линя, он произнес: «Цзэнню, ты считаешь меня своим другом?» Ван Линь посмотрел ему в глаза и кивнул. «Друзей у меня немного, но ты один из них». Чиху, поколебавшись, медленно произнес: «Цзэнню, если ты действительно считаешь меня своим другом, то покинь земли нашего клана немедленно». Ван Линь, помолчав, ответил: «Чиху, я до сих не убил ни единого члена твоего клана. В чем проблема? Если бы ты не был моим другом, я бы не был таким миролюбивым». Пока они вели диалог, прибывали все новые члены клана демонов-великанов. Вскоре ими было занято все пространство вокруг. Лицо Чиху выражало печаль. Он тихо сказал: «Цзэнню, ты». Ван Линь также тихо сказал: «Чиху, лучше скажи мне, где сидит сейчас старейшина. Если ты мне скажешь, то никто из твоих друзей по клану не пострадает. Нахал, безумец». Стоявшие рядом члены клана начали возмущаться. Вдруг из толпы вышли и приблизились к Ван Линю три старика, одетых в багровые балахоны и с клеймом в виде топора на лбу. От этих людей веяло огромной силой. Ван Линь взглянул на них и понял, что они находятся в финальной стадии Хуашинь. В них даже начала появляться сила бессмертных, верный признак скоро перехода в Инбянь. «Цзэнню, мы, великие старейшины клана демонов-великанов, сегодня бросаем тебе вызов», — грозно начал один из них. «Вы недостойны», — заявил Ван Линь, недобрым взглядом сверля старейшин. Затем он повернулся к Чиху, ожидая его ответа. Лицо старейшины покраснело. Затем он расхохотался. Он сделал шаг вперед. В его руки материализовался пурпурный топор, и старейшина, взревев, бросился на Ван Линя. Члены клана демонов-великанов вообще магию использовали нечасто. Обычно они просто атаковали, используя лишь свою огромную физическую силу и мощь. Ван Линь сжал кулак и резко контратаковал. Бам! Старейшина отступил в сторону на несколько чжанов. Бледное лицо его выражало изумление. Оставшиеся два старейшины тоже были очень удивлены. Они сверлили Ван Линя взглядами. Оставаясь на месте, Ван Линь покачал головой. «Я же сказал, вы недостойны». Затем Чиху горько произнес: «Я не знаю, где находится глава клана. Цзэнню, пожалуйста, остановись. Мы не враги тебе». Ван Линь некоторое время молчал, а затем сказал: «Чиху, пусть глава рода вернет мой меч бессмертных, и я уйду». Чиху помрачнел. В глазах его отчетливо читалось отчаяние. Он сказал: «Никто не знает, где находится глава клана. Однако если активировать заклинание небесного телепорта, то с ним можно будет связаться. Но, Цзэнню, ты сразу должен уйти, как получишь меч». Ван Линь медленно кивнул. Стоявшие рядом старейшины хранили молчание. Они были самыми высокими по статусу после основателя рода, но поняли, что они не чета Цзэнню. Об остальных членах клана и говорить нечего. Увидев, что Ван Линь наложил печати на всех учеников, старейшины помрачнели еще сильнее. Чиху повернулся к ним и произнес: «Уважаемые старейшины, пожалуйста, начните ритуал небесного телепорта. Я как младший член клана настаиваю на этом». Старейшины молча кивнули и принялись за дело. Они надавили себе на лоб, и в их руках снова появились топоры. Они бросили их высоко в небо, крича: «Откройся небо с запада!» Послышался грохот, и земля задрожала. Далеко на горизонте с западной стороны появился огромный поток черного света. Он с огромной скоростью понесся к месту, где находились старейшины. Затем появилось еще два таких столпа света. Земля пошла трещинами. «Откройся, небо с юга!» — закричали старейшины, потрясая топорами. «Откройся, небо с севера!» Небо снова разразилось громом. Шесть столпов света показались с юга и с севера. Чиху, не отрывая взгляда от Ван Линя, крикнул: «Откройся, небо с востока!» Теперь столпов черного света уже насчитывалось 12. По три с каждой стороны света. Все члены клана демонов-великанов опустились на землю и принялись что-то читать нараспев. Голоса их сплелись воедино, в один непонятный гул. Все, кто не успел прийти сюда, не могли использовать свои способности. Они тоже опустились на землю и принялись читать заклинания. Столпы черного света становились все гуще и темнее. Ван Линь опечаленно посмотрел на Чиху. Он понял, какой выбор тот сделал. Друзей у Ван Линя было очень мало, и дружбу с Чиху он очень ценил. Потому сейчас он был очень расстроен. Ван Линь и Чиху были единственные, кто стоял. Все остальные, кто приблизился к ним ближе, чем на 10 000 чжанов, сидели на земле, поджав ноги и читали нараспев что-то странное. На лице Чиху играла целая гамма чувств. Он обратился к Ван Линю: «Цзэнню, я виноват перед тобой, но глава клана – наша единственная надежда». Некогда он сказал, что он сам не сможет пережить это заклинание. «Тебе же с ним не сравниться. У тебя нет шансов уйти живым, Цзэнню». С этими словами он поднял руку и указал на Ван Линя. Гул, издаваемый читающими заклинания монахами, усилился, стал более агрессивным. 12 столпов света бросились на Ван Линя. Ван Линь вздохнул и произнес: «В царстве бессмертных ты задолжал мне, но 2 года назад ты вернул долг сполна. Мы квиты». Чиху кивнул: «Да, мы квиты». Ван Линь поднял голову и произнес: «Ты думаешь, что эти потоки света могут меня убить? Смотри внимательнее». Ван Линь дернулся всем телом, в мгновение ока оказавшись рядом с одним из столпов. Затем он шарахнул по нему кулаком. Столб света сразу же рассыпался на фотоны и исчез, оставив после себя ураган. Сильный ветер отбросил Ван Линя, оцарапав ему руку до крови. «Первый!» — вскричал Ван Линь. Во время битвы с Ли Юаньфэном он не позволил раскрыться своему древнему духу полностью. Теперь же он может это сделать. Ван Линь бросился ко второму столбу, проделывая то же самое, а затем и к следующему. Бам, бам, бам, бам. Ван Линь громко зарычал. Тело его сверкнуло молнией, когда Ван Линь кулаком ударил по оставшимся черным лучам света. 3 из них тут же рассыпались на мелкие части, а огонь, окутывавший тело Ван Линя, взметнулся до небес. «Смотри внимательно!» — крикнул он Чиху, приближаясь к последнему оставшимся потоку черного света. Внезапно тело Ван Линя начало увеличиваться. Он быстро вырос до размеров великана 10 чжанов ростом. Луч света ударил его в грудь и исчез. Ван Линь же отступил на несколько шагов назад после удара, однако он не получил никакого вреда. Ван Линь громко взревел, и рев его пронзил облака и обнажая небосвод, и телепорт, ведущий на небо, разрушился. И древний душ 3-го уровня теперь мог полностью проявить свою силу.